Глава 22. Марк. В момент, когда наши губы сталкиваются, я будто в бездну проваливаюсь, где пылает пламя, горю, плавлюсь, задыхаюсь. Чувствую, будто мир взрывается, на пиксели раскладывается. Одна миля целой и невредимой остается, становясь центром моей вселенной. Ощущаю вкус ее языка, такой родной, знакомый, нисколько не изменившийся за годы разлуки, и в глазах темнеет. Кровать под нами будто загорается, обжигая кожу и наполняя тело огненным сплавом. Мне требуется пара секунд, чтобы справиться со всем внутренним Армагеддоном, и я с гортанным стоном обнимаю крошку, нападая на ее рот в ответ. Врываюсь языком глубоко и требовательно, жадно, с многолетним голодом, тараня, вгрызаясь в нежную кожу и, вероятнее всего, причиняя боль своими неосторожными действиями. Но не могу остановиться или сбавить напор. А ангел и не думает жаловаться, даже когда губы начинают соднить, когда вкус крови оседает на вкусовых рецепторах, когда нам обоим перестает хватать воздуха, она продолжает целовать меня с ничуть не меньшим пылом, так как всегда целовала. Самозабвенно, страстно, горячо, вкладывая в поцелуй всю себя, без остатка, до дрожи сладко, лишая меня последних крупиц разума. Милли стонет, кусает губы, царапает спину сквозь ткань рубашки, обхватывает ногами мои бедра и пятками давит на ягодицы, толкая меня на себя. «Блядь!» — рычу я, морщась от новой волны боли, что пронзает всю область бедер. Однако сам же продолжаю толкаться в горячую промежность пахом, впиваясь в Милин рот и собирая все ее сладкие стоны. «Моя страстная девочка, ты не представляешь, что ты делаешь со мной, не представляешь!» «Представляю!» «Нет, Милли, ты не представляешь!» Повторяю я более твердо, но ангел не продолжает спор, только снова кусает мою нижнюю губу. «Да так!» что капля крови вытекает из ранки, падает на пухлый рот, и Миля тут же слизывает ее кончиком языка, неотрывно глядя на меня. Обалдеть! Помимо головокружения, по телу расходится пронизывающий разряд возбуждения. Встречаюсь с горящим взглядом Мили, впитываю ее образ и теряюсь в пространстве, захлебываясь счастьем. Моя! Опять моя? Вот так просто и быстро? Не могу поверить. Это должно быть розыгрыш или самый потрясающий сон. И не будь мой разум так смачно замаринован в чувствах, а кровь, собравшаяся из всех уголков организма, сконцентрирована в паху, я бы не поверил. Я бы додумался, что здесь что-то нечисто. Я бы не повелся, как наивный мальчишка, на отмененный спектакль актрисы, по которой театр плачет. И я, чтоб меня, не позволил бы ей усыпить мою бдительность страстными поцелуями, стонами, и рьяным желанием сделать мне приятно. Не позволил бы перевернуть меня на спину, избавить от всей одежды, оседлать, загипнотизировать своей ошеломительной красотой и вкрадчивым шепотом, а под конец заковать мои руки в те же прочные цепи, в которые еще совсем недавно я заковал Милли. Но я влюбленный, счастливый придурок, беспрепятственно разрешаю Эмили все это сделать со мной. Ведусь, как безмозглое дитя, ей-богу. Трехлетка. Группа ясли. На большее мое развитие не тянет. Я резко прихожу в себя от счастья, лишь когда в комнате раздается характерный щелчок закрывающегося замка на цепях. Что за... Хмурюсь я, наблюдая, как ангел быстро спрыгивает с моей полностью голой туши и меняется в лице, за считанные секунды превращаясь в бесящую меня стерву. Красотой тебя природа наградила, тут не поспоришь. Но ума явно не докинула. Победоносно ухмыляется Эмилия, поднимает с пола свое платье и ловко натягивает его на себя. «Какого хуя?» Еще не до конца сообразив, что меня знатно обдурили, бросаю я и начинаю дергать руками. Однако, кроме звона цепей и боли в запястьях, ничего этим не добиваюсь. «Никакого, Эндрюс. Я просто решила заработать себе выход на свободу. По-человечески же, ты не соглашался меня отсюда выпускать. Ну вот, пришлось разыграть небольшой спектакль, И надо же, у меня получилось. Я даже немного удивлена, что ты так легко поверил. Твои мозги явно все стекли к члену от перевозбуждения», заявляет она, переводя насмешливый взгляд на мой изнывающий от желания орган. «А ну быстро освободи меня, немедленно!» «Ага, бегу и падаю». «Я сказал, освободи меня!» «А то что?» «А то тебе будет пиздец, когда я сам выберусь». «Пиздец?» — усмехается она, а затем улыбка резко исчезает с ее опухших губ. В карих глазах загорается дикая смесь из ярости и отчаяния. «О каком пиздеце ты говоришь, Эндрюс? Ты и так уже его мне организовал, сделав со мной то, что я просила тебя не делать. Но тебе было плевать, конечно, как же иначе? Тебя, как всегда, волновали только твои желания». «Мои желания?» У меня чуть челюсть не падает. «Ты охерела? Кто здесь больше 2 часов стонал и кончал без конца, ты или я?» «Я тебя об этом не просила. А тебе и не нужно было. Я видел, чего ты хотела, и дал тебе это. Потому что чувствую тебя без слов. Потому что люблю тебя, дура ты безмозглая». «Сам ты безмозглый!» — срывается на крик. «И я тебе уже сказала, куда ты можешь засунуть свою фальшивую любовь? Она не фальшивая, Милли, и никогда такой не была. Ты разве не слышала, что я тебе сказал?» «Я все слышала. А вот ты, похоже, плохо расслышал меня. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Не хочу. Ты не хочешь, а просто боишься». «Чего?» «Опять обжечься. Но я могу дать тебе слово, что этого не произойдет. Я ни за что никогда не предам тебя». «Где-то я это уже слышала». Она театрально задумывается, сжимая пальцами подбородок. «Ах да, ты же уже давал мне те же обещания с таким же искренним видом, с каким давал мне их сейчас. И тебе напомнить, что было после?» «Я же тебе сказал, что не было кучи измен, была всего лишь одна, и та не ради удовольствия». «Всего лишь одна», — фыркает, возводя взгляд к потолку. «Ты думаешь, для меня имеет значение, была ли она одна или много? Есть ей оправдание или нет? Так хочу сообщить, для меня это ничего не меняет. Тот, кто предал раз, предаст и во второй раз, а затем и в третий, и так далее». «Неправда. В этот раз все будет иначе, Милли. Просто освободи мои руки, и мы нормально поговорим». «Да как же ты понять не можешь, что я не хочу с тобой разговаривать? В этом нет никакого смысла. Твои слова для меня ничего не значат, слышишь? Ноль. Пустой звук. И с твоей стороны было наивно полагать, что я так легко поверю в твою миленькую, сентиментальную тираду». «Не поверю, Марк. Да и оно мне не надо. Все, что между нами было, давно осталось в прошлом. Детская любовь, первые отношения, ничего больше». «Это не так, Милли, и ты это знаешь». «Не так. Смирись с этим». «Никогда. Тебе придется. Я не люблю тебя», — в который раз запальчиво повторяет она. «И, возможно, я бы и поверил, если бы не предательская дрожь в ее голосе». «Врешь, Милли, ты опять врешь, и в первую очередь самой себе». «Все-то ты знаешь». «Не все, но в этом я уверен, особенно после того, что произошло между нами сегодня». «А между нами разве что-то произошло? Ты всего-то несколько раз довел меня до оргазма. Чистое удовлетворение физических потребностей, никаких эмоций». «И снова ложь. Я знаю тебя. Без эмоций это не про тебя». «С чего такая уверенность, Марк? Ты знаешь не меня, а ту 18-летнюю невинную дурочку, а я давно уже не она». «Согласен, ты изменилась, но эта девочка до сих пор живет в тебе. И я видел ее, как в прошлый раз в парке, так и сегодня», — произношу я, прокручивая в уме короткий кадр ангельских глаз, заполненных слезами. «Это была она, я видел. Я не мог ошибиться, 100%. Ты видел только то, что я хотела тебе показать». Снисходительная улыбка Эмилии пробивает брешь в моей уверенности. «Той девочки уже нет, и чувств к тебе тоже нет. Я просто притворялась, нагло доказав, что любую эмоцию можно сыграть. Любовь, симпатия, страсть, радость, грусть. Все это можно сымитировать, если очень постараться. А я за годы неплохо научилась это делать. Жизнь вынудила. И эти навыки мне очень пригодились с тобой сегодня». «Ага, давай еще навешай мне лапши на уши о том, что я оргазм сымитировала, чтобы я наверняка поверил всем твоим словам. Нет, оргазмы имитировать не пришлось, но они никак не связаны с моими якобы существующими чувствами к тебе. Ты же сам знаешь, как влияешь на женщин. Она медленно скользит по мне изучающим взглядом с головы до ног и обратно, снова фокусируясь на лице. И ты знаешь, как сделать им приятно. Поэтому я больше чем уверена. Эти две красотки невероятно обрадуются такому опытному и сексуальному клиенту, как ты. Чего? Сказать, что я охуеваю, ничего не сказать. Я аж до речи теряю, пока наблюдаю за тем, как Эмилия поднимает мои брюки с пола, находит в кармане пульт и, отыскав нужную кнопку, вынуждает стекло, разделяющее нас от псевдолесбиянок, начать медленно опускаться. Не стоит так удивляться, Эндрюс. За оргазмы и твою изобретательность, конечно, спасибо. Я осталась в восторге. Но не думал же ты, что я буду благодарить тебя в ответ? Я не думал так. И вообще не ждал от нее никакой благодарности. Я просто хотел провести с ней время, сделать приятно и поговорить на чистоту. А что на деле? Я признался ей честно во всем, вытряс перед ней всю душу, за что оказался облапошен и прикован к кровати полностью голый, до предела возбужденный и зверски злой. А теперь еще и созерцаю, как эта стерва обувается, а после достает из своего клатча стопку 100-долларовых купюр и вручает их двум голым девкам. Думаю, этого хватит, чтобы вы обработали его по высшему разряду. А это еще сверху, чтобы вы не освобождали его руки хотя бы в ближайший час. Договорились? С милой улыбкой спрашивает Харрисон, и работницы одновременно кивают, а их глаза загораются от восторга. Хер знает, от чего больше, от крупной суммы или от осознания, кого им нужно будет обрабатывать. Приятной тебе ночи, Марк. Пропевает Эмилия, подойдя ко мне чуть ближе. В глазах сплошное безразличие, что словно ножом полосует мне всю грудную клетку. Уверена, тебе и сегодня будет несложно проявить всю свою любовь ко мне, компании других девушек. Не впервой же. Выдает еще одну порцию ереси, подтверждая, что не поверила ни единому моему признанию. Какой же ты все-таки стала сукой? Цежу я в ответ, скрипя зубами, и снова пытаюсь разорвать ебучие цепи, чтобы схватить эту дуру за волосы и встряхнуть как следует. Но, увы, я остаюсь прикованным к кровати с двумя обнаженными бабами, готовыми на все, лишь бы удовлетворить все мои потребности, а меня бомбит от ярости и разочарования. Наизнанку морально выворачивает, когда слышу отдаляющийся цокот миленных каблуков и ее прощальное. Спасибо за комплимент, Эндрюс.